Глава 7. Первым делом, как Кирилл и предупредил, мы отправились на кухню, которая располагалась на первом этаже и была большой, светлой и оборудованной по последнему слову техники. Там мы обнаружили миловидную улыбчивую женщину лет 50, которая представилась Валентиной и без лишней суеты вручила мне кружку с травяным отваром, взамен изъяв у меня снежку и поставив ее четко у мисок, в одной из которых была вода, а в другой — сухой корм. «Первым делом полоскание, затем ингаляция, а после можно и чайку с коньяком». Пока женщина рассказывала мне последовательность проведения процедур, Кирилл устроился в дальнем углу, где стоял чайный столик с двумя креслами. Было сначала немного неловко, но я смирилась. Отвернулась ото всех от души, булькая отваром и сплёвывая его в раковину. Судя по тому, что мне не предложили уединиться, меня планировали контролировать даже в этом. Да пожалуйста, извращенец. Не соглашусь. Тьфу, опять подслушиваем. Не злись, это бессмысленно. Да уж поняла. Закончила? Давай перейдем к ингаляциям. Жестом позвав меня к себе, пока я пласкала рот, он успел распаковать необычный агрегат. Кирилл дождался, когда я сяду в соседнее кресло, и вручил мне ингалятор, где уже плескался раствор. Больше всего агрегат был похож на пластиковую герметичную полулитровую банку с раструбом, который необходимо было приложить к губам и вдыхать через рот, а выдыхать через нос. Без проблем. Откинувшись на спинку и взяв ингалятор в одну руку, второй я благодарно приняла у Кирилла снежку, которая решила вернуться ко мне на колени, но никак не могла самостоятельно запрыгнуть на кресло. «Спасибо, зайчонок, ты просто идеален». Не удержавшись и усмехнувшись, Кирилл качнул головой, но не убрал свою руку с моего колена и вслух ничего не сказал. Вместо этого в его взгляде промелькнуло нечто такое, что моментально насторожило. «Меня ждет новая коварная выходка, да?» «А вот нечего подслушивать мои мысли. И вообще, так нечестно, это односторонний эгоизм». «В чем?» На этот раз он не удержался и удивленно вздернул брови. «В том, что ни одна моя мысль не остается без твоего участия и внимания, так как я о твоих намерениях не знаю ровным счетом ничего». «Я тебе их уже озвучил. Ничего, кроме сказанного ранее». «Ойли!» «Ты мне не веришь?» Кирилл попытался изобразить оскорбленную невинность, чем невероятно рассмешил. «Демон-пожиратель и оскорбленная невинность? Я вас умоляю». «Ладно, уговорила, не верь». И загадочно прищурившись, тихо добавил. «Ягодка». «Ягодка? Какая именно?» «Ежевика, например. Сочная, ароматная, сладкая, но порой с кислинкой. Как ты». Как ни странно, в ежевике больше полезных и лечебных свойств, чем в той же малине, поэтому она показана при различных заболеваниях. Мужской взгляд отправился в путешествие по рюшам горловины, а голос стал тише и задумчивее. Так что решено. Будешь ежевичкой, ягодкой для здоровья, моего здоровья. Анна, дышать не забывай, пожалуйста. Ближайшие 5 минут дыши глубоко и ровно. «Будешь тут ровно дышать после таких откровений. Кстати, а чем болеют демоны? Что не так со здоровьем у одного конкретного пожирателя?» Не забывая дышать, я иронично приподняла бровь. «Необходимость в стабильной подпитке положительными эмоциями. Не отвлекайся, дыши». «Не отвлекайся? Когда твоя рука гладит мою коленку? Кстати, какого черта?» «Бука». Хмыкнув, демон прекратил гладить, но руку не убрал, и ею тут же заинтересовалась Снежка, видимо, подумав, что это все для нее и ради нее. Кирилл решил подыграть и начал дразнить ее пальцами, отчего щенок задорно лаял и прыгал по мне, как по батуту. «Ну и кто тут маленький, и кому на самом деле купили собаку?» «Не жадничай». «Даже и не думала». Не удержавшись, попыталась рассмеяться, но получился какой-то жуткий хриплый лай, так что я аж закашлялась и предпочла сдержаться, чтобы не пугать ни себя, ни Снежку. Кирилл, кстати, никак не прокомментировал, но я заметила, что он недовольно поморщился, а через пару минут протянул руку. «Закончила? Давай сюда. Теперь чай. Печенье не предлагают, так как неуместно. Радуйся. В чай коньяк, чтобы максимально разогреть и смягчить связки». Благодарно кивнув Валентине, которая в два счета накрыла столик, Кирилл подвинул мне кружку с уже налитым чаем. «А чему радоваться-то? Алкоголь мне нужен был вчера, сейчас он мне без надобности. Да и в чае он не в тех объемах, чтобы захмелеть. Так, лекарства не более». Иронично думая обо всем, я скользила взглядом по кухонной обстановке и неторопливо дегустировала обжигающий горячий чай, в котором был не только коньяк, но и, судя по запаху, что-то из трав и ягод. «Верно. В чай добавлены листья малины, опять же, в профилактических целях. Нравится?» «Очень. Передай мою благодарность Валентине». «Обязательно». Кивнув мне, Кирилл не стал тянуть и тут же, повысив голос, окликнул повариху. «Валентина, Анне очень понравился твой чай. Просит передать спасибо». «Пожалуйста». Чуть смутившись, женщина всего на пару минут отвлеклась от готовки, а после вновь погрузилась в дела. Я же вдруг подумала о том, чем мы займемся дальше. А ведь время от силы часа 4. «Уже ближе к 5. Выпила? Давай сюда». Изъяв у меня кружку, словно я не могла поставить на столик ее сама, демон выудил меня из кресла и, приобняв за талию, повел к выходу из кухни. «Сейчас у нас по плану небольшая экскурсия, чтобы ты знала, где тебе предстоит жить». «Жить». Неопределенное слово. «Почему не договорил, сколько мне тут жить?» «Потому что пока не знаю этого сам. По моим прикидкам, как минимум месяц, может, чуть меньше, может, намного больше». Одарив меня многозначительным взглядом, демон кивнул. «Верно мыслишь. Ты здесь пока не выздоровеешь, и пока мною не будет выпит необходимый объем счастья. Ну и, конечно же, пока я не буду абсолютно уверен, что ты встала на путь исправления и больше не нарушишь закон». «Наивный». Мысль возникла раньше, чем я успела ее подавить. Я тут же смущенно отвела взгляд. Кирилл иронично хмыкнул, но не прокомментировал, ведя меня вглубь коридора. «Итак, ягодка, смотри, здесь у меня кабинет, тут мы уже были. Дальше библиотека с камином, там я люблю читать вечерами. Возвращаемся обратно и видим столовую, где мы с тобой обедали. Рядом находится гостиная для немногочисленных посетителей, которые бывают в этом доме очень редко. Остальные помещения первого этажа являются подсобными или комнатами для прислуги. Кухня, кладовки, прачечная и их спальни». Указав в сторону коридора, который начинался за лестницей, Кирилл не повел меня туда, а предпочел открыть соседнюю с нами дверь. Я увидела лестницу, ведущую вниз. «Давай посетим цокольный этаж. Уверен, тебе понравится». «Неужели? И что там такого интересного, что мне понравится?» С любопытством, ожидая чего-нибудь этакого, я увидела коридор и распахнутые настежь двери, за которыми был всего лишь спортзал, и слегка разочарованно выдохнула. «Ну и что тут такого необычного?» Я помню, вчера он уже упоминал, что регулярно занимается и что тренажеры именно на цокольном этаже. Идем дальше. Не подав и вида, что недоволен моим скептицизмом, Кирилл провел меня сквозь большой зал, в котором было 6 разнообразных тренажеров и даже штанги с гирями. Галантно открыл следующую дверь. «Ого!» Я не удержалась от восхищенного возгласа вслух, потому что это и правда было очень необычно. Большая комната, не меньше чем 6 на 10 метров, была отдана под огромный бассейн с подсветкой. Про него он тоже упоминал вчера, но увидеть такое я была не готова. Стеновые панели радовали глаз благородным оттенком красного дерева, а кушетки справа так и манили опробовать их на мягкость. Но что больше всего меня удивило, так это то, что вся стена напротив входа была занята панорамным окном, за которым виднелся очень ухоженный парк. «Да, но разве мы не на цокольном этаже?» «Дом стоит на небольшом холме, и получается, что цокольный этаж на одном уровне с выходом на задний двор. У меня не очень большой участок, всего около гектара. Но вам со Снежкой для прогулок хватит». Моментально вспомнив, что в гектаре 100 соток, а средние садовые участки от 5 до 10 соток, я удивленно покачала головой. Кто-то и 5 за счастье считает, а кому-то и 100 не очень много. «У некоторых олигархов собственные острова под сотни гектаров, и им все мало». Иронично улыбнувшись, Кирилл махнул рукой налево. «Кстати, тут имеется и сауна. Вечером часиков 9 попаримся. Тебе необходимо прогреваться как можно чаще, причем не только из-за связок». «Да? Что-то я не слышала подобных рекомендаций от Ивана Михайловича». С подозрением покосившись на безмятежного демона, в ответ увидела абсолютно честный взгляд. «Это уже мои рекомендации как специалиста. Поверь, я знаю, о чем говорю. В бассейне плавать не заставляю, понимая, что водная стихия не твое. Но вот сауна будет тебе весьма полезна, как, впрочем, и занятие спортом. Но это позже». Кивнув моим мыслям, демон потянул меня обратно. «Внизу мы все осмотрели, теперь отправимся наверх». Наверху, куда мы поднялись по всей той же лестнице, Снежка запросилась на пол, и я без возражений ее отпустила. И что бы вы подумали? Эта белоснежная красотка тут же сделала лужу. И смешно, и грешно. Умом понимая, что это щенок, который не приучен к туалету и вообще просто не удержался. Но почему-то стыдно, словно это я во всем виновата. Хорошо, хоть не на ковер. Сконфуженно поджав губы, я мысленно поинтересовалась у демона, который недовольно, судя в глаза, одним взглядом отчитывал радостно виляющую хвостом кнопку. «Кирилл, где тряпки?» «Татьяна приберет. Она уже в курсе, что дома щенок, и первое время, возможно, подобные конфузы». «Татьяна? Но ведь...» «Анна, ты здесь не в качестве уборщицы. Пускай даже за своей собакой. По крайней мере, пока еще не начата дрессировка. Мои слуги получают за исполнение своих обязанностей деньги, и, поверь, немалые». Недовольно отчитав меня, Кирилл замер, к чему-то прислушиваясь, и крикнул в конец коридора. «Татьяна, подойди!» Спустя всего пару секунд из-за дальней двери показалась служанка, торопливо подошла и сразу поняла, что конкретно случилось. «Сейчас, не переживайте». Заверив, что лужица будет ликвидирована в кратчайшие сроки, она отправилась за тряпкой, а мы свернули в правый коридор. «Налево не пойдем, там 4 гостевых спальни, и они нам не интересны. Здесь же ты тоже почти все видела». Открыв мне ближайшую дверь, за которой оказался зимний сад под стеклянным куполом, он потянул меня дальше, небрежно уточнив. «В свободное от работы время я в основном читаю и выращиваю экзотические цветы. Наш климат им не подходит. Мой отец родом с южного побережья Франции, из Марселя. И, наверное, это его гены порой гонят меня на юга». Отстраненно улыбнувшись воспоминаниям, Кирилл дошел до конца оранжереи и остановился у стеклянной двери, по которой беззастенчиво барабанил надоедливый дождь. В солнечные дни через эту дверь наверняка можно выйти на небольшую террасу, расположенную на крыше первого этажа. «Можно. Будет солнце, обязательно выйдем». Не оборачиваясь ко мне, хотя до сих пор держал за руку, а демон не торопился продолжать общение, судя по всему, уйдя в свои мысли. Не торопилась и я забрасывать его вопросами, хотя эти полчаса раскрыли его с новой для меня стороны. Почему-то он вел себя со мной так, словно мы были как минимум приятелями, рассказывая то, что для посторонних не предназначено, например, о своем отце. Много улыбался, даже, кажется, шутил. Опять же его слова о том, что убираются в этом доме лишь слуги, даже за Снежкой. У нас никогда не было слуг. И по дому я всегда прибиралась сама. Мыла полы, посуду, устраивала генеральные уборки, когда в этом назревала необходимость. Не одна, конечно, с мамой. Черт. Тихо. Наверное, в этом был виноват дождь, но я снова не удержалась и всхлипнула. Я была невероятно благодарна Кириллу, что он практически весь день не позволял мне задумываться о моем горе. Но сейчас, вспомнив о прошлом и, в частности, о маме, я опять почувствовала предательское пощипывание в носу и спазм в горле. Я успела лишь всхлипнуть, когда он резко привлек меня к себе и крепко обнял, легонько поглаживая самыми кончиками пальцев вдоль позвоночника. Ничего не говорил, не иронизировал, не ругался, а просто успокаивал и молча поддерживал. «Спасибо». Вместо ответа он зачем-то поцеловал меня в скулу. Дернувшись, ежевичка подняла к нему лицо и прожгла недовольным взглядом. «Ну что такое? Хочет же. Уж это он чует, как ничто иное». «Не надо». Шепот был обиженным, но одновременно с этим таким неуверенным. «Да уж, загадочные создания женщины. В глазах одно, в душе другое, в мыслях третье, а вслух четвертое. Ну и чему верить и чему следовать? А может, плюнуть и делать то, что хочется самому?» Моментально раздраженно вспыхнув, когда рассмотрела в его глазах решимость, а на ягодицах ощутила его пальцы, я недовольно прищурилась и прошипела вслух. «Смотрю, ожог уже прошел? Обновить?» «Сказал бы, что ты играешь с огнем, но это будет двусмысленно, это ведь ты у нас огненная девочка». Не убирая рук, но и не делая что-либо еще, демон внимательно всматривался в мои глаза. «Не успел рассказать, но мы пьем эмоции и губами. В чем-то это сродни магии инкубов, но если они пьют подобным образом жизненную силу, причем лишь во время секса и поцелуем в губы, то я ловлю нужную эмоцию с кожи, с любого ее участка». «Вот только давай ты не будешь мне заливать, что именно сейчас это было жизненно необходимо, и пальцев тебе недостаточно». Я упрямо поджала губы, а он недовольно поморщился. «Когда губами, донор не испытывает боли». «И почему я не верю? И почему это кажется мне нелепой попыткой убедить меня в том, что...» Не позволив мне додумать мысль, Кирилл раздраженно выдохнул и... «Эй!» Я не успела ничего. Ни отстраниться, ни оказать сопротивления. Мои руки уже были в крепком захвате его пальцев. Спина прижата к стеклу, а губы — во власти его губ. Это было возмутительно. Я ощущала себя пришпиленной к стеклу бабочкой. «Маршал, а не кажется ли тебе, что твои действия противоправны?» Пытаясь не думать о том, как он приятно пахнет и как горячи его губы, я возмущенно поджимала свои, не собираясь поддаваться на его умелые и чего греха таить приятные ласки. Он же, почти сразу осознав, что целовать в ответ я не стану, переключился с губ на щеки, скулы, виски, лоб, шею, декольте. Он плевал на мои гневные мысли и все продолжал и продолжал. Нет, я никогда его не пойму. Голодный, что ли? А кто мне заливал, что ел не так давно, и ближайший смертник нужен ему не раньше, чем через 3 недели? Ягодка. Ну почему просто не думать, а? Раздраженно отстранившись, видимо, потому что поймал все мои последние мысли, Кирилл не торопился меня отпускать. «Я тебя не ем и не пью». «А что?» — презрительно прошептала я. «Облизываешь?» «Да». Вспылив на ровном месте, демон резко шагнул назад, освободив меня от захвата, а затем скрипнул зубами и процедил. «До ужина я буду в кабинете. Ужин в 7:00. И ушел. Да. Не представляя, как реагировать на подобное поведение, которое попахивало банальной обидой на то, что я высмеяла его попытку меня совратить. Я сделала пару шагов вглубь оранжереи и села в одно из плетеных кресел, стоящих под раскидистой пальмой с неизвестным мне названием. Снежка тут же звонко залаяла, привлекая мое внимание, и я нагнулась, чтобы взять ее на руки. «Да, девочка, кажется, нам с этим демоном будет сложно ужиться. А может, плюнуть на все и стать его любовницей, если ему так хочется? Ему ведь хочется. Уж это мне хватает ума понять. А хочется ли этого мне?» Серьезно задумавшись над этим непростым вопросом, я понимала, что нестандартная ситуация требует нестандартных решений. Кирилл был очень нестандартен. И, черт возьми, он знал, что делать. Меня к нему практически неуловимо, но уже влекло. И он это чуял. Прищурившись, я невидящим взглядом рассматривала неизвестный куст напротив и автоматически гладила и теребила Снежку, которая игриво прикусывала мои пальцы. и думала. Есть ли смысл сдаться и не париться по поводу ближайшего будущего? Или лучше держать оборону до последнего и игнорировать его явные попытки к сближению? Как все мутно. Я не понимаю его мотивов. То он хочет сделать меня счастливой, причем непонятно почему, то заявляет, что я его пленница, к тому же, с учетом реальных фактов, чуть ли не пожизненная. И думаю, он не тешит себя пустыми иллюзиями, что я просто так забуду о гибели родителей и спущу все это на тормозах. Никогда. А значит, его заявление, что я буду жить у него, пока не оставлю своих кровожадных планов, равноценно признанию, что я буду жить здесь до конца своих дней? Смысл? Только ли в том, что он может безнаказанно ко мне прикасаться и тем самым питаться чуть ли не круглосуточно, да еще и не самыми плохими эмоциями? Звучит, кстати, вполне реально. Причем намного реальнее того предположения, что он вдруг ни с того ни с сего в меня влюбился. Я вас умоляю. Почти 40-летний законник влюбился в 23-летнюю воровку. Бред. Кстати, а я ведь не только воровка. Мысли резко переключились на те факты, которые стали известны буквально утром. Я принцесса? Я действительно принцесса? Неужели он хочет как-то этим воспользоваться? Но как? Жениться по расчету не в правилах маршалов. Они считали себя выше этого, предпочитая создавать пару исключительно по любви. Какой-то у них был на этом пунктик, и сейчас я, кстати, догадывалась, какой. Они ведь стопроцентные эмпаты, и чувства у них на первом месте. Но тогда зачем я ему на самом деле? Мысли начали идти по кругу, и в итоге я поняла, что мне катастрофически не хватает фактов, которые мне мог дать лишь один единственный мужчина. Кирилл. Кирюша. Зайчонок. Вновь мысленно назвав его так, поняла, что это ему очень идет. Зайчонок Кирюша. Интересно, что бы он на это сказал, услышав подобное вслух, да еще и от преступницы, как он соизволил выразиться? Кстати, я так и не узнала, каковы объемы необходимых ему эмоций. Нужно ли ему лапать меня круглосуточно или хватает моего присутствия? Как-то он нехорошо от меня это утаивает. Наверняка специально. Чтобы воспользоваться и лишний раз потрогать. Подумав кощунственную мысль в отношении не кого-то там, а законника, хрипло хохотнула. Ну вот не ассоциировался он у меня в подобные моменты с законником. Все, что я видела, так это взрослого мужчину, который интересовался женщиной в том самом плотском смысле. Интересно, давно у него никого нет? Он, кажется, что-то говорил о своей неуживчивости и деспотизме. Впору пожалеть бедолагу. Усмехнувшись, поняла, что такими темпами скоро додумаюсь до того, что действительно поддаться своим низменным инстинктам и, наплевав на последствия, не мешать ему делать все, что ему так хотелось. По телу прошла волнующая дрожь, я прикрыла глаза и закусила губу. Заманчиво, но глупо. Нет, это не мой вариант. И ни к чему хорошему он не приведет. Кирилл поймет и услышит все мои мысли, и ладно, если просто этим воспользуется. Намного хуже будет, если он повернет их против меня же, решив устроить мне очередную встряску или что-нибудь в этом духе. Нет. Пусть уж лучше кормится и балует. Хватит с него и этого. На мужчину моей мечты он не тянет, а тратить время и нервы на того, кто с легкостью способен сломать все мои грандиозные планы, не в моих интересах. Нет уж. С него лечение, счастье и наказание. И хватит. Кстати, который час?